ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिनिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपश्चात्यदेशतारिणे वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अजामवं विदभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलारक्षौ विश्वंवरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण। Я буду читать по вечерам Шри Брихад Бхагаватамриту Санатана Госвами. Прочтем несколько стихов из самого начала этого произведения. И одновременно рассказывать что-то о Вриндаване. В этой молитве народ Индастакур просит, чтобы он мог получить доступ во Вриндаван. Вриндаван — это не такое простое место. Чтобы по-настоящему понять Вриндаван, нужно правильным образом настроить свое сознание, подготовить его. Обычно преданные, которые совершают паломничество во Вриндаван, есть правило, каким образом человек должен готовить себя к паломничеству. Первым делом нужно прийти на Имуну и молить Имуну. Имуна очень могущественна. Говорится, что во Вриндаване три вещи могут даровать любой Бог. Даже не вещи, три существа. Это Имуна, которая протекает по Вриндаване, Гавардхан и пыль Вриндавана. Сначала человек должен отправиться на Имуну, омыться и дать обет санкалпу. Чтобы подготовить свое сознание к вхождению в духовный мир, человек должен следовать определенным правилам. Санкалпа или обеты, которые дают паломники, приезжая сюда, не такая простая. Человек должен пообещать, что он будет повторять святое имя. Мы это делаем? Что он должен петь киртан. Делаем? Должен есть только Кришна Прасад. Просто? Есть еще несколько правил, чтобы разочаровать вас. Он не должен плохо говорить о других. Мы это делаем? Делай, говори. Он не должен даже плохо думать о других. Он не должен обижаться и прощать оскорбления, которые ему вольно или невольно наносят другие. Он не должен причинять, стараться причинять, должен стараться не причинять страданий другим живым существам. Он не должен даже муравьев в даме обижать. Но если его обидели, он должен прощать. Это некоторые обеты, которые дают преданные, прежде чем войти во Вриндаван. И сегодня мы будем больше говорить об этом. Я буду прочитаю сегодня 4 стих из Брихад Бхагаватамриты Санатана Госвами, который прославляет Мадхуру. И за этим тоже стоит определенная наука. Шрила Санатана Госвами в своих комментариях объясняет, что когда мы приходим в святое место, мы должны прославить это святое место для того, чтобы заслужить милость. Идея заключается в том, что святое место – это не просто земля, не просто неодушевленное место, а каких много на земле. Это место, которое слышит, чувствует и может милость дать. Я скажу небольшую историю, связанную с этим. Наверняка все из вас смотрели «Клуб кинопутешественников». Кто смотрел «Клуб кинопутешественников»? Вот, бессменный ведущий в течение многих лет, Сенкевич, приехал во Вриндаван по нашей просьбе. Мы его уговорили, пришли к нему, сказали, пожалуйста, самое лучшее место. Ну, приехал во Вриндаван в сопровождении своего друга, который был председателем общества Советской Индийской Дружбы с незапамятных времен, и много раз приезжал в Индию, долго. Они ехали в поезде сюда, по дороге в Вриндаван, откуда-то. И первое, что Сенкевич стал делать перед тем, как приезжать в Вриндаван, он стал ругать все. Что он был везде, во всех странах мира, повсюду. И он стал ругать, все плохо, все грязно. Что такое? Его спутник, его тоже звали Сенкевич, они были однофамильцами. Он мне потом сам рассказывал, сделал большие круглые глаза и сказал, ты что такое делаешь? Прекратили сейчас. Ты не в России. Это в России можно ругать сколько угодно. Здесь этого делать нельзя. Говорит, только я произнес это, поезд остановился и стоял 6 часов. Я говорил ему, я же тебе говорил, не ругай. Мы находимся в особом месте. Это особое место живое. Оно слышит, оно чувствует, оно откликается на нас, на наше сознание. И Шрила Санатана Госвами объясняет науку. Он говорит, что когда мы приходим в какое-то святое место, мы должны прославить это святое место. Должны выйти из себя, но прославить это святое место. Изо всех сил, в надежде получить милость этого святого места. Собственно, этим мы будем и заниматься. Мы будем прославлять святые места в надежде на то, что они дадут нам милость, откликнуться. Санатана Госвами поэтому, перед тем, как написать книгу Мандала Чарани, Брихад Бхагаватамрити прославляет святые места. Сначала он прославляет Мадхуру, потом Вриндаван, потом Нимону, потом Гуватхану. Это 4 стиха, которые мы с вами прочтем, и будем размышлять об их смысле. 4 стих. Джайти Мадхурадеви, Шрешта Пуришу Манорама, Парамадайта Камсарате, Джанистити Ранджита, Дурита Харанам Мухтер Бхактерати, Прати Панда Данш, Джагати Махита Таттат Крида, Катха асту видуратха. Это очень простой стих на санскрите. Джагути Мадхура Деви, Джайти Мадхура Деви. Да славится Мадхура Деви, богиня Мадхура. Срешта Пуришу Манорама. Она самая лучшая из всех святых городов в Индии. Манорама. И она доставляет огромное удовольствие нашему уму. Парамадайта, она очень дорога Кришне. Парамадайта. Камсарате, Как называют Кришну в этом стихе? Камса Арата. Значит, убийца Камсы. Она очень дорога Кришне, который убил Камсу в ней. Джанискити Ранджита. И она украшена местом, в котором Кришна появился здесь, в этом мире. Дурита Харанам. Дурита что значит? Нет. Дурита значит, все знают, что значит дурита. Дурита значит грех. Дурита значит дурита. Человек почему совершает грехи? Потому что он кто? Дурак. Дурак, правильно. Дурита Харанам. Муктер Бхактерати Пратипадана. Так как она дает, Пратипадана, так как она дает мукти и бхакти, а также Дурита Харанам, так как она забирает все грехи, она очень дорога Кришне, убийце Камсы. Джагати Махита Таттат Крида Катха Асту Видуратаха. И она славится по всему миру, хотя бы за это, хотя бы за то, что она дает мукти, бхакти, уничтожает все грехи, хотя бы за то, что на ней рождается Кришна, не говоря уже о том, что Кришна совершает здесь свои игры. Таттат Крида Катха Асту Видуратаха. Об этом Санатана Госвами даже не говорит, потому что об этом знают немногие. Это стих, в котором он прославляет Мадхуру Деви. И мы сейчас попытаемся с вами понять смысл этого прославления. Он начинает с Мадхуры. И Мадхура в данном случае означает всю землю Враджа, Вриндаван, особую, самую святую землю на земле. И он говорит, что особенное качество этой земли заключается в том, что Бог приходит сюда поиграть. В других местах он занимается важными делами. Где-то он освобождает людей, где-то он очищает грехи, где-то он дает благословение. С небольшой группой преданных ездили в Тирупати. В Тирупати он так занят, что он дает благословение практически 24 часа в сутки. Он спит 20 минут в Тирупати по праздничным дням. По будним дням он спит час. Все остальное время он раздает благословения, раздает. Люди выстраиваются в очередь. Каждый день как минимум 50 тысяч людей приходят туда, чтобы получить благословение. И Кришна изо всех сил в поте лица своего благословляет их. В других местах у него много важных дел. В Пури, где тоже многие из вас были, он кушает. Тоже важное дело. 56 раз в день кушать. Не так-то просто. Если вы сомневаетесь, то попробуйте. Есть много там, как следует. В разных святых местах он проявляет себя по-разному. Но сюда он приходит для того, чтобы играть. И Санатана Госвами говорит, что об этом я даже не говорю. Я начну с того, чтобы объяснить вещи, доступные другим людям. Он начинает прославлять Мадхуру с вещей, которые более доступны обычным людям. Кто может с самого начала оценить бесконечную красоту игры Кришны? Никто. Даже мы не можем. Если только очень будем стараться, и то вряд ли получится. Но здесь Санатана Госвами начинает с того, что каждому доступно. Что каждый человек может понять, к чему он может соотнести. Он говорит, что «Джайди Мадхурадеви Шрешта Куришу Манорама». Он говорит, что она лучше из всех святых городов. В Индии есть 7 святых городов, которые дают освобождение. Они так и называются, мокша-дайка. Считается, что если человек посетил эти 7 городов, или даже если он посетил хотя бы один город, освобождение ему гарантировано. Он избавится там от своих грехов и в конце концов обретет освобождение, мокшу. Это Айодья, Дварака, Уджайн, Каши, Бенарес, что еще? Канчи на юге Индии, Матхура, еще 7-й город, кто? Майяпур, Харидвар. Харидвар, Каши, Канчи, Айодья, Дварака, Матхура и Уджайн, Аванти. Это 7 самых святых городов, и благочестивые индусы обычно посещают эти города. Но здесь он говорит, Шрешта Пуриша. Из всех этих городов Матхура самый лучший. Почему Матхура самая лучшая? Манорама. Манорама, значит, она доставляет радость уму. Кто-то заметил, что тут ум радуется. Особенно если приехать сюда из Москвы, то ум начинает радоваться. Непонятно почему. Манорама. Но Санатана Госвами объясняет, что значит манорама. Чему радуется наш ум обычно? Не совсем. Наслаждением, не самим наслаждением. Чему радуется наш ум? Искушение. Ближе уже. Ум радуется, когда исполняется что? Желание. Когда у нас есть желание, желание исполняется. Что с умом делается? Он начинает танцевать. Он начинает плясать. Манорама. И Санатана Госвами говорит, что это место, начинает прославление этого места с того, что оно радует ум, потому что оно исполняет все желания. Независимо от того, какие желания у вас есть. Мы приехали сюда, в это место, которое может исполнить любые желания человека. Оно может исполнить материальные желания, может даровать мокшу и может даровать бхакти. И Санатана Госвами говорит, что это место, в отличие от всех остальных, почему это Пуришу Шрешта, самое лучшее из всех святых мест, потому что во всех остальных святых местах человек может получить максимум мокшу или мукти. Здесь он может получить что? Бхакти. И бхакти выше, чем мукти. Потому что мукти включается в бхакти. Он будет рассказывать, что здесь в Матхуре мукти приходит и говорит, я всех освобождаю, кто освободит меня? Она приходит и падает на колени перед Матхурой и говорит, освободи меня. И Матхура говорит, да? Получи бхакти. Санатана Госвами объясняет, что бхакти включает в себя все. Если у человека есть бхакти, ему ничего другое не нужно. Кто-то заметил, что когда у нас появляется даже капелька бхакти, все остальное становится скучным, неинтересным, ненужным. И поэтому он говорит, манорама – это место, где все желания исполняются. И он цитирует стих из Сканда Пураны в доказательство этому. Триваргада каминам я, мумукшунам ча мокшада, бхактичор бхактида кастам матхурам нашраят будха. Он говорит, какой умный человек не приедет сюда в Матхуру. Иначе говоря, он прославляет вас всех. Умные люди приезжают куда? В Матхуру. Глупые люди едут в Париж. Умные люди приезжают сюда. Почему? Триваргада каминам я. Все желания, которые связаны с триваргой, с дармой, с артхой и с камой, исполняются здесь. Если вы хотите стать религиозным, приезжайте в Матхуру, станьте религиозным. Если вы хотите артху, материальное благополучие, получите материальное благополучие. Есть люди, которые приезжали сюда и потом богатели. Есть, конечно, и другие люди, которые приезжали сюда и не богатели. Видимо, они не очень этого хотели. Триваргада. Кама Если человек хочет получить чувственное наслаждение, он может получить чувственное наслаждение здесь. Мумукшу нам чамукшада. Если человек мумукшу, если он хочет освобождения, если он измучился здесь в материальном мире, мокшада. Мадхура легко даст эту мокшу, легко даст освобождение. И более того, она дает то, что ни в каком другом месте никто не дает. Ни про одно другое место не говорится, что она дает бхакти. Каши, Бенарис, кто-то был в Бенарисе? Замечательное место. Там сидят голые бабаджи на гатах. А вокруг них сидят их западные последователи, курят ганджу. Там Каши Вишванат, Господь Шива, щедро дает освобождение каждому. Бхакти нигде в другом месте не получится. Бхакти человек получает здесь, в Мадхуре. И поэтому он говорит, что какой умный человек не приедет сюда. Все умные люди едут сюда. И дальше он начинает объяснять пять аспектов славы Мадхуры. Чем славится Мадхура, чем она удивительна. Когда мы говорим о Мадхуре, еще раз мы говорим о всей земле в Раджа, о Мадхура-мандале, где Мадхура находится в центре. Он говорит, что есть пять вещей, которые человек получает в Мадхуре. Первое – дурита харанам. Что значит дурита харанам? Избавляется от грехов. Второе – мокшада, получает мокшу. Третье – что? Бхакти-да, он получает бхакти. Четвертое – Кришна рождается здесь. И, наконец, пятое, самое главное – Кришна проводит свои игры. И он начинает подробно объяснять все эти пять вещей или пять благословений, которые человек может получить здесь. И мы с вами тоже попытаемся немножко глубже проникнуть в это все. Первое – дурита харанам, или избавление от всех грехов. Санатана Госвами цитирует стих из Вараха Пурана. В Вараха Пуране Варахадев, обращаясь к земле, прославляет Мадхуру. Он говорит, что на всей земле нет такого святого места, как Мадхура. И он доказывает это. Он говорит, «Аньятра таткритам папам, тиртха масадья насяти, тиртхету я откритам папам, ваджралея побависяти». То есть, что в других местах святых человек избавляется от грехов. Но если он совершает грехи в святом месте, может он избавиться от них или нет? Очень важный момент. Обычно люди приходят в святое место, чтобы сбросить бремя грехов. Но Варахадев говорит, если человек совершает грехи в святом месте, то сердце его, ваджралепа бавишьяти, сердце его становится каменным. Не каменным, а алмазным. Ваджра значит молния. И ваджралепа – это особый процесс в аюрведе, когда нужно расплавить или сжечь металл. Металл очень твердый. Но если нужно достичь очень высокой температуры, чтобы сжечь какой-то металл, то на ступку напыляют алмаз. Это алмазное покрытие называется ваджралеп. И Варахадев Варахапурани говорит, когда человек совершает грехи в святом месте, то его сердце покрывается алмазной коркой. Сердце его становится не просто каменным, сердце его становится непробиваемым. Алмаз невозможно расплавить. При самых высоких температурах, при невозможно высоких температурах, только алмаз сгорает. При низких температурах, вплоть до, там, я не знаю скольких, 500 градусов Цельсия, или сколько там нужно, 1000 градусов Цельсия, алмаз остается таким же. То есть, если человек совершает грехи в святом месте, то сердце его становится таким каменным, что его ничем не пробьешь. Когда сердце становится каменным, то оно не плавится. Мягкое сердце как проявляется в человеке? Человек с мягким сердцем что делает? Плачет. Его легко расчувствовать. У него сострадание есть. С сердце его плавится от любви. Варахадева говорит, если человек совершает грехи в святом месте, то сердце его ничем не пробьешь. Ни бхакти, ничто не может проникнуть в это каменное сердце. Он становится жестоким и злым. Дальше он говорит, Мадхурам, Мадхураям Критам Папам, Мадхураям Винасяти. Но если человек совершает грехи в Мадхуре, то что с ними случается? Мадхураям Винасяти. Они уничтожаются где? В самой Мадхуре. Почему я не слышу радостного крика Харибол? Он говорит, что Мадхура обладает особым качеством. Здесь человек не сможет унести с собой грех. Даже если он грех совершил здесь же этот грех уничтожится. Более того, он объясняет другую вещь. Эшапури Махапунья, Ятра Папам Анет. Мадхураям Критам Папам, Мадхураям Винашати, Эшапури Махапунья, Ятра Папам Натиштати. Он говорит, что здесь ни один грех не может остаться. В этом великом городе, в этом великом святом месте грех не может остаться. Разумеется, это не значит, что мы должны совершать грехи. Или значит? Но если человек случайно совершил какой-то грех, беда в том, что в другом месте, если человек случайно совершает грех, если он делает какую-то оплошность, допускает какой-то проступок, то это приводит к прямо противоположному результату. Здесь он может не бояться этого. Если он случайно совершает грех, я на всякий случай подчеркну, что речь идет о грехах, совершенных случайно. Потому что когда грех совершается сознательно, то грех перестает быть грехом. Грех становится чем? Аппаратом. И Мадхура не уничтожает аппарат. И об этом я буду говорить чуть-чуть позже. И дальше он говорит, что Агьянато Агьянато Вапи Яд Папам Самуранжитам, Самупарджитам, Сукритам Душкритам Бапи, Мадхураям Пранасяти. Дальше он говорит особую вещь, что если человек сознательно или несознательно совершал какие-то грехи, он избавится от этих грехов здесь, в святом месте. Более того, он избавится не только от грехов. Сукритам Душкритам Бапи, Мадхураям Пранасяти. Мадхура уничтожает Душкрити или грехи. Еще что Мадхура уничтожает? Сукрити Мадхура тоже уничтожает. Мадхура уничтожает нашу благочестивую деятельность. Я поздравляю вас. Обычно люди не очень хотят избавляться от запаса благочестивой деятельности. Правильно? Почему? Потому что благочестивая деятельность что нам приносит? Наслаждение. Но наслаждение становится причиной нашего рабства в материальном мире. Мадхура уничтожает даже благочестивую деятельность. Пока не поздно, можете уехать. Мадхура, Мадхуре ни грех, ни благочестие не остаются. Потому что в конце концов Мадхура должна дать нам полное освобождение. Освобождение от любой кармы. Передо мной сидят два астролога, которые приехали сюда. Они вдохновляют меня на описание всех этих вещей. Астрологи могут сказать, это ваши грехи, которые вы совершили, и за них вы будете страдать. Это благочестивые поступки, которые вы совершили. За них вы получите какие-то хорошие последствия в этой жизни. Вся ваша астрология в Мадхуре не работает. От астрологии тут не остается даже пепла. Потому что Мадхура уничтожает все. И грехи, и благочестивую деятельность. И дает мокшу. И дальше Санатана Госвами говорит, цитируя Сканду Пурану, каким образом Мадхура дает мокшу. То есть, что Мадхура дает мокшу четырьмя путями. Если человек рождается здесь, то ему гарантирован мокша. Если человек получает посвящение здесь, инициацию, то ему гарантирован мокша. В следующий раз, если будете получать у кого-то посвящение, получайте его здесь. Если человек умирает здесь, он получает мокшу, получает освобождение. Более того, даже если он умер в другом месте, но тело его привезли сюда и сожгли здесь, он тоже получает освобождение. Четыре способа, с помощью которых Мадхура дает освобождение. Даже если он умер в другом месте, и прах его привезли сюда, такой человек получит освобождение. Таково величие Мадхуры. Но дальше он говорит, что что мокша, если Мадхура может дать бхакти. И он цитирует замечательный стих из Падма-пураны. «Аньешу пуньякшетришу муктир ча муктирева махапалан». В других пуньякшетришу, в святых местах, муктирева махапалан. Самым большим плодом, который человек может получить, является мукти. «Муктай прартя харер бхактир мадхураям хилабьяте». Но здесь, в Мадхуре, что происходит? Богиня освобождения Мукти, которая сама не может получить освобождение, она освобождает других. Сюда приходит сама Мукти и начинает просить: «Дай мне бхакти». И Мадхура дает ей это благословение. И Мукти становится Муктой в Мадхуре. Сканда Пурана прославляет Мадхуру, говоря, что здесь даже Мукти становится освобожденным. Даже мукти получает освобождение, получая хари-бхакти, или бхакти Верховной Личности Бога. И в Падма-пуране есть еще один очень важный стих. «Ахо мадхупури дханья вайкунтха чагариеси». Падма-пурана говорит, что Мадхура лучше, чем вайкунтха. Вайкунтха чагариеси. Дханья. Настолько она благочестива. «Динам этам нивасена хару-бхакти». Если человек проведет в Мадхуре динам экам, что значит? Один день. Харау бхакти праджаяте. Что с ним случится? В сердце его родится бхакти. Окей. Теперь пришел период критического анализа. И это самая важная часть нашей лекции. Потому что прославляем Мадхуру, мы хотим получить милость Мадхуры. И мы должны верить в это. Но в то же время мы должны проанализировать самих себя и задать вопрос себе. Кто прожил в Мадхуре больше, чем один день? Поднимите руку. У кого в сердце появилась хари-бхакти? Сами себе ответьте на этот вопрос. Может быть, нескромный вопрос. Мы чувствуем какие-то результаты этого. Просто приезжая сюда, в Святую Землю, мы чувствуем освобождение от грехов. Чувствуем, что греховных мыслей становится меньше. Греховных желаний становится меньше. Сердце становится чище. Но с другой стороны, иногда мы не чувствуем полностью всех эффектов или всех результатов, которые обещают Священные Писания. Санатана Госвами не оговаривается в своем комментарии, что нужно с определенным скептицизмом относиться к этим обещаниям. Он цитирует их и говорит, что именно так все и должно произойти. И объяснение этому мы все должны очень хорошо знать. Сила Дзива Госвами объясняет это в своем комментарии на Бхакти Расамрита Синду. Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синду объясняет или описывает пять могущественных форм преданного служения. И говорит, что эти пять могущественных форм преданного служения. Какие это пять могущественных форм преданного служения? Жить в святом месте, Мадхура Вас. Матхуре. Да. Давайте. Нама Киртанам. Воспевание святого имени. Еще что? Саду Санга. Общение со святым. Бхагавата Шраван. Да. И Симурти Расхадаяса. Служение Божеству с верой. Эти пять вещей. Рупа Госвами говорит. Дурат Бута Берея Асмин. Он говорит, что у этих форм преданного служения есть невероятная сила. Дурат Бута. Удивительное, поразительное, вирья, дурадбута вирья, дурадбута вирья асмин, шрада дуресту панчаке. Он говорит, что для того, чтобы они действовали, человеку не нужно даже шрада. Иначе говоря, объясняя обычный путь развития бхакти в сердце, он говорит, что сначала человек должен обрести шраду, потом общаться со святыми, потом получить посвящение, заниматься бхаджана крией, потом постепенно очистить свое сердце от всех анарх, анархо-неврити, достичь нишки, потом получить вкус, ручи. В конце концов, после долгого пути, он должен получить бхаву. Здесь он говорит, даже шраду не нужно. Если человек приезжает в Матхуру, он сразу может получить бхаву. Если человек слушает Шримад-Бхагаватам, он сразу может получить бхаву. Если человек общается со святым, он сразу может получить бхаву. Есть множество примеров этого. Множество примеров. Это на самом деле не преувеличение. Я хотел рассказать один замечательный пример того, как общение со святым сразу человеку дает бхаву. Сначала я расскажу пример из священных писаний. Нама Киртана, мы знаем, когда Аджамила произнес святое имя. Даже не подозревая, что это святое имя. Сразу получил бхаву. Сразу освободился. Когда Шукадева Госвами услышал стихи Шримад-Бхагаватам, он не понимал, о чем эти стихи, он просто услышал звук стихов Шримад-Бхагаватам. Почувствовал бхаву. Он отбросил свою мокшу, он был упертым имперсоналистом. Он был целиком посвящен имперсональному сиянию Брахмана. Услышав стихи Шримад-Бхагаватам, он бросил все и пытался понять, о чем идет речь. Хотел рассказать одну историю о том, как Саду Санга приводит человека в Бали. Мне недавно рассказали эту историю, она меня поразила. Эта история связана с одним учеником Шрилы Прабхупады. Как мгновение общения с преданным, даже без веры, дает человеку Бали. Эта история Гуру Гуранги, ученика Шрилы Прабхупады. Он закончил Йельский университет. Те, кто немного знает систему образования Америки, знают, что Йельский университет – это самый лучший университет в Америке. Он закончил не просто Йельский университет, он закончил юридический факультет Йельского университета. И ему дали стипендию, чтобы он делал кандидатскую, докторскую диссертацию в Сорбонне. Ну, поехал в Сорбонну. Перед ним открылась блестящая карьера. Блестящая карьера, которая только может быть, которую может только представить. Адвокаты – самые высокооплачиваемые люди в Америке. Он окончил самый лучший университет. Он занимался докторской диссертацией по праву в Сорбонне. И он увидел одного преданного Шрилы Прабхупады на улице, который распространял книги где-то во Франции. Теперь Франция, она многими вещами славится. Она славится вином, женщинами, духами и своим атеизмом. Люди там самые атеистичные в мире. Именно из-за этих вещей. Из-за вина, духов и женщин. Бхакта стоял на улице. Вокруг него стояла толпа разъяренных французов, которые со всех сторон его пытались как-то заклевать. Они его ругали, и он стоял смиренный. У него в руках были книги, и он дрожал, не зная вообще, что с ним будет дальше. Французы его ругали, кричали на него, и все что-то такое. Но при этом, несмотря на то, что ему было немножко страшно, он был спокойный. Этот юноша, молодой студент, посмотрел на него, его заинтересовало что-то. Он спросил, ты кто такой? Он сказал, я кто? Я никто. Но у меня есть духовный учитель. Хочешь познакомиться? Конечно. Гуру Гуранга увидел Силу Прабхупада в течение одного дня. Он его увидел. На следующий день Сила Прабхупада ему сказал, ты умный молодой человек, может быть, ты поедешь в Австрию и откроешь там наш центр. Через 3 дня он был уже в Австрии, и он спал в подвале, в котельной, потому что у него не было денег, и он открывал там центр. Тот человек, который испытал Бабу, может такое делать. Никто другой на такое не способен. Сила Прабхупада дал ему сразу все. Сила Прабхупада дал ему миссию, он дал ему любовь к Богу, он все получил. И поэтому Рупа Госвами говорит, «Дурадбута вирьясмин срада дуресту панчаке», что не нужно даже срады, даже веры не нужно. Человек может миновать все эти ступени и сразу возвыситься до уровня чистой экстатической любви к Богу, если он соприкоснется, просто соприкоснется, ятрасвалпо апи самбандах, если он просто слегка соприкоснется с этими 5 вещами. Ятрасу алпо апи самбандах. Но он делает одну маленькую оговорку. Саддиям бава джанмане. Он говорит, что все это происходит только с теми людьми, которые саддиям. Саддиям значит люди с чистым разумом. И комментируя или объясняя все это, Шрила Джива Госвами говорит, саддиям значит нирапарада чинтана. Это значит разум свободный от аппарата. Разум свободный от оскорблений. Если у меня разум чист и свободен от оскорблений, то любое соприкосновение с Мадхурой, со святым человеком, со Шримад Бхагаватом, со святым именем или с Мурти, с формой Господа в виде Мурти, может сразу же дать мне Бхаву. Мне рассказали еще одну историю. Манмохан мне рассказал историю про свою сестру. Его сестра телеведущий. И он ей принес изображение божеств Радхи Симасундра отсюда из Вриндавана. Когда она увидела, она стала смотреть на эти божества. У нее слезы потекли из глаз. Она говорит, это кто такие вообще? Они живые или не живые? Я говорю, не могу поверить. Они живые, они на меня смотрят. Если у человека в сердце нет оскорблений, сразу же слезы могут выступить у него на глазах. Если у него есть оскорбление, он приходит к этим божествам. Как баран на новые ворота. Ничего не чувствует. Весь фокус или весь секрет находится в этом. Мадхура устраняет грехи, но Мадхура не устраняет оскорбления. И поэтому, когда мы находимся здесь, самое важное, что мы должны помнить, у нас сегодня вводная лекция, где мы думаем над тем, как проникнуть в секрет Вриндавана и в Раджа Баджана. Мы должны быть больше всего внимательными, чтобы избегать всех возможных оскорблений. Иначе говоря, мы должны приехать сюда, и приехав сюда, мы должны попытаться изменить свое сердце. Это одно очень важное условие для бхакти. Бхакти, и мы очень часто говорим об этом, не требует никаких внешних условий. Все люди могут заниматься бхакти. Так человек не должен рождаться в какой-то знатной семье, в чистой семье, в семье брахманов. Все, что имеет отношение к уму и к телу, не помеха для бхакти. Но есть одна вещь, которая является помехой для бхакти, это что? Оскорбление. И оскорбление – это болезнь сердца или души. Болезни тела – не помеха для бхакти. Болезни ума, а грехи, которые накопились у нас, самскары, которые скопились, васаны, материальные желания – это болезнь ума. Это не помеха. Болезнь ума – не помеха. Болезнь тела не помеха. Болезнь души помеха. И здесь, когда силы Джива Госвами, силы Рупа Госвами и другие ачарьи предостерегают нас от этого, они говорят нам о том, что мы должны, приезжая сюда, молить всех, кого только можно, чтобы нас избавили от этой болезни души здесь, чтобы мы перестали совершать оскорбления. Я сейчас попытаюсь рассказать самое важное из всего того, что я хотел рассказать сегодня. Как должна произойти эта перемена в сердце или в душе? Каким образом человек может это обрести? Чтобы мы получили все те результаты, которые обещают священные писания от пребывания в святом месте, нам нужно поменять сердце. Нам нужно раскрыть его навстречу всему этому. И для этого нужно избавиться от оскорблений. И есть одно божество здесь, во Вриндаване, которое на своем примере учит нас этому. По традиции паломничества во Вриндаван нужно начинать с посещения храма Гопишвара Махадева. Сегодня я постараюсь минут через 20 закончить эту лекцию. И те, кто захочет, сможет отправиться туда, Гопишвара Махадева. Это божество Гопишвара Махадева учит нас очень важному уроку. Как можно поменять свое сердце? Кто-то хочет узнать, как можно поменять свое сердце? Все, кто хочет, пожалуйста, закричите «Хари Бол». Очень важный момент. Сначала расскажу историю, связанную с Гопишварой. Шива находился в самадхи у себя на Кайлаше. Когда Шива погружается в самадхи, ничто его из самадхи не может вывести. Иногда Парвати подходит к нему и начинает прославлять его или ласкать его. Шива сидит в самадхи. Ничто не может вывести его из этой глубокой внутренней сосредоточенности. Парвати так и всяк пыталась его вывести. И вдруг Шива встрепенулся. И не просто вышел из самадхи, он выбежал из самадхи. Он выскочил из самадхи. Потому что он услышал звук флейты Кришны. Кришна под Бхагаван Шиваном заиграл на своей флейте. Он стал играть. Звук этой флейты донесся до Кайлаша. Кришна заиграл на флейте, стал созывать всех, и Шива услышал. Шива не смог удержаться, он понесся со скоростью света на звук флейты. Очень быстро он оказался здесь, во Вриндаване. Кришна играл на флейте. Я узнал, что сейчас начнется танец расы. Он оказался на берегу Ямуны. В тот же миг, как он оказался тут, Вриндадеви появилась перед ним. Он сказал: «Ты кто такой?» Он говорит: «Я кто? Я Шива. Махадев, Махешвар, я великий Бог, я великий Бхакта, я великий преданный Кришна». Ты, может, и великий преданный. В этом нет никаких сомнений. Шива великий преданный. Вайшнаванам Ядхасамбу. Шримад Бхагаватам говорит, что из всех вайшнавов самым великим является Шива, Самбу. Он говорит: «Ты, может, и великий преданный». Шива стал кричать: «Пустите меня в танец раз. Я самый великий преданный, я должен участвовать в самой великой лиле у моего Господа». Вриндадеви сказал: «Ты, может, и великий преданный, но мужчинам сюда путь запрещен. Мужчины не имеют права сюда пойти». Кому она это сказала? Шиве. Шива не просто мужчина. Шива изначальный мужчина. Ему поклоняются в виде Шивалинга. Суть Шивы в его мужском достоинстве. Шива олицетворяет мужское эго. Пуруша Абиман, Шамбу. Брама Санхита описывает, каким образом Шива превращается в Шамбу. Шамбу значит мужской принцип. Мужской принцип творения. Вриндадеви ему сказал, если ты хочешь быть тут, можешь, но сначала ты должен стать женщиной. Шива не возмутился. Шива сказал, если нужно стать женщиной, объясните мне, как стать женщиной. Я готов поменять свой пол. Объясните мне, как стать женщиной. Он сказал, мне не тебя. Мне нужно тут быстро-быстро все устроить для танца раса. Вриндадеви занимается тем, что она организует все. Она главный организатор здесь по Вриндавану. Главный менеджер. Она говорит, вот Пурнамаси тут. Пурнамаси тебя научит, как стать женщиной. Она знает, как поменять пол. Ну, Пурнамаси сжалилась на Шиву, потому что Шива стоял, он чуть не плакал. С трезубцем, Махадев, обсыпанный пеплом, со спутанными волосами. Просил, сделайте меня, пожалуйста, женщина. Я хочу почувствовать любовь к Кришне. Пурнамаси сказал, хорошо, если ты так хочешь, пойдем. И она отвела его в Мансарову. На другой стороне Ямуны, не так далеко отсюда, есть озеро, которое называется Мансарова, что значит озеро ума. И он говорит, окунись в это озеро, выйдешь маленькой девочкой. Ну, Шива окунулся, просто прыгнул туда, окунулся с головой. Он вышел маленькой девочкой, маленькой горькой. И Пурнамаси сказал, вот теперь все хорошо. Маленькая невинная девочка, Шива в этом образе. Трезубец оставил. Пурнамаси обратно повела его. И показала ему кунджу на берегу ему. Сказала, спрячься тут и потихонечку смотри, что будет происходить. Кришна созвал всех гопи. Гопи стали танцевать. Начался танец. Начался вихрь. Особый пение, танец. А, гопи сказали, чего-то мы не чувствуем экстаза. Сюда пробрался кто-то, кому здесь не должно быть. Шимати Радхарати сказал, идите и обыщите все вокруг. Тут находится какой-то чужак. Мы искали, в конце концов, они нашли маленькую девочку, которая пряталась в кустах, они вытащили ее. Они стали спрашивать ее, ты кто такая? Кто твой муж? В какой деревне ты живешь? Как тебя зовут? Пурнамаси забыла все это Шиве сказать. Обычно, когда дают Сида Пранали, объясняют, как тебя зовут, как зовут твоего мужа, чтобы легенда была. Человек все знал, в какой деревне он живет, в какой деревне он родился, что. Пурнамаси Шиве ничего не сказал. Гопи окружили ее со всех сторон и стали спрашивать, ты кто такая? Мы тебя никогда не видели. Кто ты такая? Как тебя зовут? Шива стал плакать. Гопи стали ее... Распутали щеки. Я просто хотел посмотреть танец раса. Пурнамаси увидела это, она прибежала и сказала, не трогайте ее, это Шива! Он согласился расстаться со своим мужским достоинством, со своими привилегиями мужчины. Потому что мужчина, мужчина главный, это понятно. Хотя женщины понимают, кто главный. Особенно во Вриндаване. Но чтобы глупые мужчины могли себя хорошо чувствовать, они им это не объясняют. А намазь стал защищать Шиву, стал говорить, проявите милость, будьте милостивы. И Кришна подошел к нему. Ну, и так как Пурнамаси проявила милость к Шиве, то милость Кришны была готова пролиться на него. Он говорит, о, Махадев. Согласился стать маленькой девочкой, невинной, здесь во Вриндаване. Мне очень нравится твое смирение. Отныне я даю тебе благословение. Все люди, которые приезжают сюда во Вриндаван, первым делом они будут приходить к тебе. И у тебя будет право даровать им благословение, чтобы они смогли изменить свое сердце. Точно так же, как ты поменял свое сердце сегодня. Ты превратился в маленькую Гопи здесь. И то же самое право здесь, во Вриндаване, будет дано только тебе. Только ты будешь обладать этой привилегией, даровать другим людям возможность получить любовь к Кришне и избавиться от ложного эго. И Кришна дал это благословение, и на самом деле за этим благословением стоит очень большая философия глубокая. Кришна хочет, чтобы люди, которые приезжали во Вриндаван, сначала поклонялись не ему. Сначала человек должен прийти и поклониться Шиве. Рагхунатха Госвами пишет, что даже Гопи во Вриндаване приходит к Махадеву и просит его благословения. И в сущности за всем этим стоит очень большой секрет. Слушайте внимательно, потому что если мы поймем этот секрет, мы поймем все остальное. Кришна хочет, чтобы мы поклонялись Его первым. Чтобы наше сердце избавилось от аппарата. Чтобы наше сердце избавилось от оскорбления, от ложного эго. Сначала я должен поклоняться и служить преданному Кришне. На самом деле, преданному Кришне служить труднее, чем самому Кришне. Кришна очевидный Бог. Его великолепие, его сила, слава, красота настолько очевидны, что невозможно не служить ему. Кришна говорит, я больше доволен, когда служит ему преданному, чем когда служит ему. Если вы хотите избавиться от оскорбления, докажите, что ваше сердце свободно от оскорбления, благодаря тому, что вы будете служить Кришне. Там Кришна особым образом показывает это. Сам Кришна для того, чтобы подчеркнуть это, поклоняется Шиве. В Махабхарате есть история, в Пуранах есть история. В Махабхарате описано, что Кришна в два раза поклонялся Шиве. Рамачандра Брамешвара поклонялся Господу Шиве. Так иногда люди спрашивают, если Кришна главный, зачем ему поклоняться Шиве? Правильно? Если Кришна главный, зачем ему поклоняться Шиве? Если Рамачандра главный, зачем ему поклоняться Шиве? Кришна поклоняется Шиве, чтобы заставить нас поклоняться Шиве. Чтобы заставить нас поклоняться преданным. В Пуранах есть замечательная история. Потрясающая история. Последняя история, которую я сегодня расскажу. Про то, как у Шивы появился бык Нанди. Кто-то знает, кто такой бык Нанди? Кто знает, кто такой бык Нанди? Бык Нанди – это сам Кришна. В Пуранах есть поразительная история. Однажды Шива сражался с Трипурасурой. Трипурасура – могущественная асура. И Шива, перед тем, как сражаться с Римом, подумал, кто такой этот асура? Жалкий демон. Я с этим асурой расправлюсь, как вот так. Мотылек по сравнению со мной. Я его раздавлю. Мокрого места от него не останется. Гордый Шива отправился туда и стал сражаться с этим Трипурасурой. Он сражался с ним целый год. Целый год, день и ночь сражался. И в какой-то момент он стал понимать, что не так уж он и слаб, как мне казалось вначале. В какой-то момент Трипурасура взлетел в небо. Шива взлетел в небо, они стали продолжать сражаться в небе с Целый месяц они сражались в небе. В конце концов, Шива бросил в него каким-то камнем. Трипурасура рухнул на землю. Шива закричал от счастья. Трипурасура встал, очнулся, бросился на Шиву. И могучим ударом кулака сразил его, и Шива свалился на землю. И он лежал полностью разбитый. Полубоги стали плакать. Трипурасура торжествовал. А Шива, смиренный, понял. Я упал. Почему? Потому что возгордился. Он стал просить Кришну: Кришна, Кришна, Кришна, я больше никогда не буду гордиться. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, спаси меня. И в этот момент Кришна подошел к нему, дал ему трезубец, дал ему панцирь, шлем. И Кришна превратился в быка и сказал: садись на меня. Шива оседлал Кришну, и вместе с Кришной они напали на этого Трипурасуру и убили Трипурасуру. С тех пор Кришна сидит как бык перед Господом Шивой, сам Кришна, для того, чтобы научить нас этому принципу, что на самом деле мы должны служить преданным. Сказали, я недавно прочитал удивительную историю про Бхактирахшака Сиддхартху Махараджа. Про него есть ученик, Галинда Махарадж, его преемник. Бхактирахшака Сиддхартху Махарадж хотел всем остальным преданным объяснить, что они должны служить Галинде Махараджу. Чтобы объяснить это, Бхактирахшака Сиддхартху Махарадж сделал его сначала ачарьей Мадха. А потом, когда его не было, когда Галинда Махарадж уезжал из Мадха, он, его духовный учитель, становился ритвиком или жрецом и от имени Говинды Махараджа давал посвящение. Люди приходили, и он от имени своего ученика давал посвящение. Зачем он это делал? Чтобы показать, кому надо служить. Кришне легко служить. Духовному учителю легко служить. Джай Гурудев. Гораздо труднее служить преданным. Кришна сам начинает служить своим преданным и поклоняться своим преданным, чтобы нам, глупым и тупым, доказать, чего он от нас хочет. А если я здесь, в Вриндаване, хочу избавиться от оскорблений, то вот он секрет. Здесь, в Вриндаване, я должен постоянно делать одну вещь. Я должен служить преданным, искать преданных. И чем меньше будет этого преданного, тем ценнее будет служение. Если я служу великому преданному или великому Кришне, это что-то. Когда Кришна видит, как я со смиренным сердцем служу самому последнему преданному, как я со смиренным сердцем пытаюсь что-то сделать для каждого преданного, Кришна становится таким довольным, что он говорит: о, пусть вся милость снизойдет на такого преданного. Это на самом деле секрет, как человек может проникнуть сюда, в духовную природу Раджа, как он может избавиться от оскорблений, которые сидят в сердце. Он должен искать преданных. И слава Богу, искать нетрудно, они всюду ходят. Противные такие. Мешаются. На ноги наступают. Но чтобы получить все благо от пребывания здесь, на святой земле Мадхуры, человек должен каждую минуту в смиренном состоянии ума стараться служить преданным. И Чайтанья Махапрабху объяснил, что значит это состояние ума, свободное от оскорблений. Тринада писа, мичина, тарада писа, хишнина, амалина, амалина, киртани, асада. Когда человек свободен от оскорблений, он может постоянно повторять святое имя, потому что он чувствует сладость святого имя. И для этого он должен стать смиреннее травинки, терпеливее дерева. Он должен желать оказать почтение каждому и не ожидать никакого почтения по отношению к себе. И в этом, собственно, урок записывали Махадеву. Он в смиренном состоянии пришел, стал плакать. И таким образом он избавился от своего пуруша-абимана, от своего мужского эго, превратился в маленькую богу. И здесь в храме Гописвара Махадева вечером ему поклоняются как боги. Если он придет туда утром, у него будут большие усы, корона, он будет Махадева. Если вы придете вечером, вы увидите того же самого Шивы, но без усов. Будет наряжен как маленькая гопи. Подойдя к нему, мы можем попросить, пожалуйста, Махадева, дай мне благословение. Сделай так, чтобы мое ложное эго, болезнь моей души ушла, чтобы сердце мое очистилось. И чтобы я смог почувствовать Вриндаву во всей его силе. Поэтому обычно паломничество во Вриндаву начинается с посещения этого храма. Если кто-то хочет, он может сегодня пойти туда. Время еще есть. Гора Примананды! Шри Шри Вриндавана Дамаки! Shri Radha Shyama Sundara ki, Shri Krishna Balarama ki, Rateshwara Mahadeva ki, Gaura Premanande.